Глава 9. На следующее утро я проснулся, когда солнце только-только начало подниматься на горизонте. И первое, что сделал, это проверил цыплят, которых вчера отдал мне Финн. 3, 4, 5. Все были на месте. Замечательно. Я насыпал им пшена, которая тоже обнаружилась в корзинке с едой. После чего, приняв водные процедуры и немного освежившись, взял с собой ведра и побежал в сторону реки. Пробежка до воды была для меня своего рода зарядкой, так как худое тело Ива очень сильно нуждалось в мышцах, и я собирался ему их дать. Как это было и раньше, компанию мне составили Вьюга, Лаки и Мрак, которые за ночь, казалось, стали еще больше. Ну а дальше все по плану. Сначала я насыщал воду маной жизни, поил ей щенков, а затем поливал огород. Правда, в этот раз, прежде чем потратить остатки воды на землю, вспомнил о цыплятах, поэтому небольшая ее часть отправилась в курятник. Мало ли, может и из них получится вырастить магических зверей. Когда со всеми делами было закончено, решил заняться медитацией. Конечно, я мог приступить к ней еще вчера, но в моем организме был алкоголь, поэтому решил оставить медитацию на утро. И стоило только сесть в позу лотоса, как ко мне сразу же присоединились Лаки, Вьюга и Мрак, которые уселись рядом со мной и тоже перестали двигаться. В какой-то момент я осознал, что даже наше дыхание с пушистым трио синхронизировалось, что было немного странно. Да, за все прожитые мной жизни у меня были животные, которые могли культивировать, но никогда прежде это не были обычные дворовые щенки. В медитации я провел чуть больше 3 часов. К тому времени солнце окончательно вступило в свои права на небе, и я, потянувшись, встал на ноги и подставил лицо теплым лучам. И тут передо мной встал один очень важный вопрос. А чем мне, собственно, заниматься? К Марте идти не нужно, а с Бернаром я пока не договаривался, поэтому у меня впервые за все время, пока был в этом мире, выдался самый настоящий выходной. Стоило только подумать об этом, как я сразу же усмехнулся. Ага, как же. Работы и в своем собственном огороде у меня непочатый край. Земли под мои нужды у меня все еще очень мало, а семян было в запасе, и это означало... Первоочередное, что мне нужно сделать – увеличить площадь огорода. Этим я, собственно, и собирался заняться. Но прежде стоило набрать еще воды, поэтому мой путь снова лежал к небольшой речке на опушке. Вот только стоило мне подойти на привычное место, откуда было удобно зачерпывать воду из реки, как я снова испытал то же самое чувство, которое испытывал вчера. Причем уже 2 раза. Плохо. Очень плохо. Получалось, что зверь... либо проследил за мной, либо просто решил подобраться поближе. И если он хищник, то это могло закончиться крайне печально для меня. Ведь мои земли, как, собственно, и дом, стояли ближе всех к лесу. А это означало, что если лесной зверь действительно окажется хищником, то первым под его раздачу попаду я. При этом стоило мне перепрыгнуть речку и пойти в сторону опушки, как чувство опасности вновь исчезло, как это уже случалось вчера. Домой я решил вернуться не сразу. Некоторое время стоял возле реки, ожидая, что зверь, ну или кто там это мог быть, вернется, и мои инстинкты вновь забьют тревогу. Но ничего не произошло. Щенки, что странно, тоже никак не реагировали на потенциальную угрозу и беспокоились лишь из-за того, что им передалось мое настроение, поэтому они тоже испытывали некоторую тревожность. В итоге домой я вернулся, пребывая в не самом лучшем настроении. Но все быстро изменилось, когда вновь решил напитать воду энергией жизни. Интеллект плюс 1. Появилось информационное сообщение перед моими глазами, от которого я сразу же избавился, как от назойливой мухи. Но вслед за ним появилась сразу же и 2-я строка. Изучена новая магия — чувство жизни. Хм, а вот это уже интереснее. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. И уголки моих губ сразу поползли вверх, когда я увидел, что на моем духовном древе вырос новый листочек с магической фигурой и письменами на нем. Недолго думая, воспользовался новой магией. И голова тут же пошла кругом от огромного количества информации, которая поступила в мозг. Я сел на землю, и пушистые, окружив меня, начали поскуливать, опустив хвосты и уши вниз. «Все в порядке», — произнес я, стараясь выровнять дыхание, хотя и получалось это с трудом. А все из-за ужасного головокружения. Да уж, слабоват я пока для такой магии. Подумал я, понимая, что моему мозгу слишком сложно обрабатывать такой поток информации. И будь на моем месте любой обычный человек, то последствия для него могли быть куда серьезнее, чем те, что я сейчас испытывал. А все дело в том, что магия чувства жизни показывала тому, кто ее использовал, вообще все живые объекты в определенном радиусе. И неважно, были ли это мои собаки, насекомые, да хоть обычные черви, чары показывали все. А живности вокруг, к слову, оказалось очень много. Фух. Я сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, начал медленно, но верно восстанавливать дыхание. Мир вокруг сразу же преобразился. Все звуки пропали, а тело стало как будто невесомым. Такое постоянно случалось, когда начинал медитировать. Сейчас я наблюдал за собой как будто со стороны. Видел свое маленькое древо жизни, которое было еще в зачатке. Всего лишь стебелек. На нем только два небольших листочка, каждый из которых олицетворял одно из доступных мне заклинаний. Я усмехнулся, понимая, как сейчас слаб. Да, я, конечно, сильнее большинства обычных людей, но это не спасло бы меня от нападения какого-нибудь монстра или, например, получеловека, вроде орка, например. Но при этом все равно чувствовал себя замечательно. Наконец-то я по-настоящему свободен, и от этого на душе было очень тепло. Когда вновь открыл глаза, голова уже не болела. «Идемте есть», — поднимаясь на ноги, сказал пушистому трио, и питомцы сразу же начали радостно вилять хвостами и крутиться вокруг меня. Я заглянул в корзинку, которую прислала мне с Финном Марта, и выудил из нее хлеб и солонину. Взяв миску, налил туда воды, а затем покрошил хлеб и вяленое мясо, после чего коснулся указательным пальцем полученной жижи и по максимуму насытил ее маной жизни. Со временем, когда у меня появится скотина, а значит и мясо, я смогу нормально кормить Лаки, Мрака и Вьюгу, ну а пока придется потерпеть. Сам же позавтракал остатками хлеба, несколькими кругляшками репы и кусочком сыра. Запил все водой, после чего сразу же приступил к работе. Сначала в ход пошла коса. Не знаю, было ли это связано с тем, что в землю на моем огороде постоянно попадала вода, насыщенная магией жизни, но трава в последние 2-3 дня рядом с моим домом вымахала густая, сочная и высотой выше пояса. С ее покоса я и начал. И в этот раз площадь, которую расчистил, была куда больше, чем в прошлый. «Хорошо поработал», — стирая со лба обильно проступивший пот, произнес я, будучи очень довольным проделанной работой. Теперь траву следовало хорошо просушить, затем убрать в стопки сена, ну а потом убрать все в сенник, которого у меня не было. Строить отдельное помещение для сена было пока верхом мечтаний. Оно спокойно могло полежать и на чердаке хлева, который я собирался построить под свиней. Плюс на данный момент у меня не было скотины, которая бы питалась этим самым сеном. Признаться честно, использовать такую сочную траву как подстилку мне, откровенно говоря, не хотелось. Скосив один участок, я перешел дальше, туда, где трава была не такой густой и аппетитной. С точки зрения коров или коз, конечно. В мои планы входило скосить траву и здесь, убрать ее отдельно, а затем перекинуть сочную и питательную зелень с соседнего участка на этот, после чего начать вскапывать освободившуюся территорию под огород. Но когда уже собирался было приступить к делу, я заметил, что мои собаки суетятся. Поэтому повернулся в сторону деревни и увидел две приближающихся к моему дому фигуры. Одна была крупной и высокой, другая гораздо меньше. И я узнал обоих, когда они подошли поближе. Это были Финн и Осрик. Хм. А он ведь предупреждал, что зайдет. Вспомнил я вчерашние слова мужа Марты. После чего отложил лопату в сторону, а затем подошел к ведру и умылся. «И его!» Уже подходя ко мне, Осрик помахал мне рукой. Я поднял руку вверх в знак приветствия, и вскоре гости поравнялись со мной. «Привет, Иво!» Поприветствовал меня вояка и протянул руку. «Привет, Финн!» Мы обменялись крепким рукопожатием. «Я поговорил с Бернаром». Финн решил сразу перейти к делу. «Он сказал, что действительно отдал тебе щенков, и что ты обещал вырастить ему такую же собаку, как те, что у тебя», — добавил он с интересом, разглядывая моих питомцев. «Верно», — кивнул я. «А мне? Вырастешь?» «Возможно», — я пожал плечами. «Вопрос в цене. Прежде чем возьмусь за выращивание животных на продажу, хочу сначала узнать расценки, а для этого мне нужно попасть в город. Какой самый ближайший из крупных городов в деревне?» Задал я вопрос, который давно крутился у меня в голове. И вопрос тут даже не в магических животных или овощах, насыщенных маной. Мне в первую очередь нужно узнать о географии этого мира, политической карте мира, верованиях, и обо многом-многом другом. А для этого, разумеется, требовались книги. Как правило, с библиотек или книжных магазинов я и начинал исследование каждого мира, куда попадал владыка демонов. Были гильдии наемников или тех же авантюристов, у которых я тоже мог узнать много о мире, в который забрасывала меня богиня. Здесь же я был почти в изоляции. Но что я мог спросить, например, у Марты? Будет ли на этой неделе дождь? Или у кого в деревне корова отелилась? Плюс деревенские слухи. Все это мне не особо интересно. Возможно, Финн мог мне поведать что-нибудь интересное. Ведь, как я понял из того общения, что у меня с ним было, плюс личные наблюдения и опыт считывания эмоций, поведения и так далее, он, скорее всего, был военным, а значит, состоял на военной службе у конкретного человека или страны. Но прежде чем начать расспрашивать его обо всем, нужно сначала наладить с ним связь. А это не делается за пару разговоров или нескольких совместных попоек. К этому нужно подходить не спеша и рационально. Во всяком случае, я всегда придерживался именно такой тактики и изменять ей не собирался. Опять же, Финн, конечно, мог стать каким-то источником информации, но я все равно предпочел бы книжки. И тут поймал себя на мысли. А зачем оно мне? Зачем мне устройство этого мира, знание политической карты, религий и так далее? Обычный фермер разве должен задаваться подобными вопросами? Не уверен. Меня должны интересовать такие вопросы, как «почем пшено?» или «сколько стоит кило свинины или говядины?» «Ожидаются ранние заморозки или нет?» «Как бороться с вредителями вроде той же саранчи или кротов?» Все. Это должно меня интересовать в первую очередь, а не то, в каких отношениях находятся страны, которых я никогда в этой жизни не увижу. Хотя исключения из правил все же есть. Например, войны на территории той страны, где находится деревня, в которой я живу, или в соседних. Все это может сильно повлиять на мою жизнь и жизнь всех жителей деревни, ведь в первую очередь солдаты нуждаются в провизии. А где ее взять? Правильно, у подданных этой самой страны, которые выращивают овощи, злаки, скот и так далее. «Эй, Иво!» — голос Финна вывел меня из мира моих размышлений. «Ты меня слушаешь вообще?» «Извини, задумался», — честно ответил я. «Повтори, пожалуйста». Он нахмурился. «А травки твои точно помогли?» «Точно-точно», — улыбнулся я. «Просто отвлекся». «Ладно», — недовольно буркнул Финн. «Я сказал, что ближайший к нам город — Гаммин. Он довольно крупный, так как через него проходит главный тракт. Если что нужно узнать или купить, то это туда». «И сколько до него добираться?» «Сутки, если верхом, может больше», — ответил он. «Но сразу скажу, местные туда не ездят. На дорогах слишком стало опасно. Бандитов и головорезов в последнее время на дорогах развелось пруд-пруди. Рыцари, конечно, проводят вылазки, но всех их разве перебьешь?» Добавил он и изменился в лице. «Хм, а вот это интересно. Обычно люди на путь грабителей вставали не просто так. Для этого всегда были причины. Интересно, какие они в этой стране?» И я снова поймал себя на мысли о том, что слишком много думаю. Хотя зарубку в памяти о том, что прежде чем отправиться в город, мне потребуется обзавестись охраной, я все же сделал. «Понятно. Значит, в город пока путь заказан», — произнес я, и Финн тяжело вздохнул. «В ближайшее время да», — ответил он. «Да и лошади у тебя нет, а пешком ты неделю туда идти будешь», — добавил он. «А вообще, я к тебе не за этим. Поговорил я с Бернаром. Сказал, что выделит тебе достаточно материала для хлева. Но вот что касается самого строительства...» Финн сделал паузу. «Тут уж как-то сам», — закончил он, а затем посмотрел на Осрика. «Я тебе помогу», — улыбнулся сын плотника, который все это время стоял молча. «Ага, сам вызвался», — кивнул здоровяк на парнишку. «И да, вот...» Он залез в карман своих шаровар и вытащил из него небольшой мешочек. «Все по-честному». Он протянул его мне. Это оказался кошель. «Тут остатки. Материал тебе Берн выделит. По России получишь, когда хлев построишь. На их содержание я тоже вычел. Так что все в твоих руках», — произнес Финн. «Ладно, бывай его». Он махнул мне на прощание рукой и пошел в сторону деревни. «А ты чего помогать-то вызвался?» — спросил я Осрика, провожая Финна взглядом. «Да просто», — пожал плечами он. «Отец сказал, что пока я тебе помогаю, у него в хозяйстве можно не работать. Вот я и подумал, что с тобой будет веселее», — добавил он и широко улыбнулся. Вот только улыбка быстро слетела с его губ, когда он встретился со мной взглядом. «Ох, как же ты ошибаешься!» Подумал я, глядя на Осрика, который быстро менялся в лице, явно начиная осознавать последствия своих решений. «Уточню. Последствия неверных своих решений». В любом случае, в этом ему предстояло убедиться в будущем. Сейчас же у меня не было ничего для того, чтобы я мог начать сооружать себе хлев. И первое, что мне предстояло сделать, это определиться с местом, где мне его поставить. Но тут передо мной сразу же возникла проблема. Прежде чем освобождать участок под хлев, мне требовалось знать, каких размеров он будет. Это же логично. Я задал этот вопрос Осрику. Мало ли, вдруг знает. «Понятия не имею», — усмехнулся он, разводя руками в стороны. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Ладно, идем к твоему отцу», — подтолкнул его в спину в сторону деревни и сам направился туда же. Вслед за мной хотела отправиться и пушистая троица, но мне пришлось их разочаровать. «Кто-то должен охранять мой огород, пока меня не будет». «Сторожить», — приказал я Вьюге, Мраку и Лаки, и питомцы послушно заняли свои места. «Какие они умные», — оглядываясь на щенков, произнес Осрик. «Есть такое», — усмехнулся я. «У нас не такие», — покачал он головой. «На цепи сидеть да лаять на всех подряд только и могут. А у тебя вон сели и даже не двигаются», — удивленно добавил он. «Да, представляю, насколько все это необычно смотрелось для обычного деревенского пацаненка. А ведь это еще только цветочки. Если я правильно все понимал, и Лаки, Мрак, и Вьюга действительно встали на путь духовного развития или же культивации, то вскоре с ними могли произойти такие метаморфозы, которые для обычных людей, вроде моего спутника, могли показаться настоящим волшебством, что на самом деле было не так уж и далеко от истины». «А ты правда моему отцу такую же собаку натренируешь?» — вдруг спросил Осрик. «Возможно, если в цене сойдемся». Пацан хмыкнул. «Да уж, сильно ты, однако, изменился», — произнес он и посмотрел на меня. «В жизни все переменчиво, поверь», — ответил я. «Нужно уметь приспосабливаться ко всему. Ты тоже сможешь измениться, если захочешь», — добавил я и посмотрел на него. «А чего мне меняться? Я же не был дурачком», — недовольно буркнул он мне в ответ. «Это тут совсем ни при чем. Я имею в виду другое». «Что?» «Подрастешь, поймешь», — ответил я, так как понимал, что даже если сейчас и начну что-то ему объяснять, Осрик меня вряд ли поймет. Конечно, не было никаких гарантий, что он сможет понять суть моих слов и когда вырастет. Но судя по тому, что я видел, пареньком он был довольно смышленым, поэтому нельзя сразу на нем ставить крест. «А сейчас нет, что ли?» — спросил Осрик, и я покачал головой. «Ну и ладно», — явно обидевшись, ответил он, и большую часть дороги до двора Бернара мы прошли молча. Когда оказались возле калитки, Осрик открыл ее и зашел внутрь. «Сейчас отца позову», — сказал он и потрусил вглубь владений своего отца. С Бернаром он вернулся минут через 15. «Ива, рад тебя видеть», — довольным голосом пробасил владелец лесопилки. «Заходи». Он кивнул мне в сторону своего дома, и я прошел через калитку. Поравнявшись, мы обменялись крепким рукопожатием, и я сразу решил перейти к делу. «Ко мне заходил Финн», — сказал я, и здоровяк, который пах опилками, кивнул. «Мне нужно знать, сколько материала у меня будет, чтобы прикинуть размеры хлева», — добавил я, и тот задумался. Ответил он не сразу. «Интересный вопрос», — произнес Бернар. «Сам понимаешь, все зависит от разных факторов», — добавил он. «И, разумеется, я прекрасно понимал, о чем идет речь». «Давай так», — решил я сразу расставить все точки над «и». «Хочу, как у Марты, но на те деньги, что у меня есть. Я знаю, что их не так много. Так пусть уж лучше мой хлев будет маленьким, но теплым и качественно сделанным». Бернар почесал бороду. «Хм, надо покумекать», — задумчиво ответил он. «Не сказал бы, что денег так много, чтобы построить то, что ты хочешь», — произнес он, продолжая чесать густую рыжую бороду. При этом по нему было видно, что делает он это не для того, чтобы набить цену своим материалам или работе. Просто денег действительно не так много. Все же поработал я в итоге у Марты меньше, чем неделю. Да, очень плодотворно, конечно, но даже при всем этом был уверен, что за недельное жалование хлев точно не построить. За все те жизни, которые я провел в разных мирах, стал тем еще реалистом, поэтому умел трезво смотреть на жизнь. «В общем, подумай», — сказал я Бернару, чтобы не терять времени как своего, так и его. «Помимо денег я могу взамен предложить свои услуги. Ты вроде хотел собаку, как у меня. Плюс у меня есть овощи, насыщенные магией. Подумай, вдруг что-то из перечисленного может пойти в уплату материалов и твоей работы», — добавил я. «А теперь извини, у меня еще полно дел», — махнул ему и его сыну рукой на прощание и пошел к калитке. Но не успел пройти из десяток метров, как Бернар снова окликнул, и я довольно улыбнулся. «Странно, но почему-то в этом мире мне очень нравилось торговаться».